Глава 17. Когда Джози добралась до крокетного зала, где за тремя круглыми столами и одним длинным, согибающий угол L-образной скамьей, уже собралось человек 40, ей показалось, что в помещении тесновато. Возможно, так и было задумано — придать интимную атмосферу предсвадебному ужину, на котором присутствовало 60 или около того избранных гостей. Джози знала, что у Лоры семья небольшая — ни сестер, ни братьев, только тетя и дядя, а потому, вероятно, с ее стороны было больше друзей. «И замечательно», — твердо сказала она себе, — «что я в их числе». «А что под ложечкой сосет, так это ерунда. Не стоит переживать», — повторяла она про себя, входя в зал и попадая под прицел незнакомых глаз. Она принялась рассматривать сам зал, при виде которого на душе становилось радостно. На кремовых стенах развешаны картины с пейзажами, открытый камин с пылающим, несмотря на теплый день, огнем, на столах и на каминной доске свечи. Столы покрыты белыми скатертями, бокалы искрятся, у стульев позолоченные спинки и голубая обивка. У камина Джози увидела Лору в изумительном черном платье чуть выше колен, с рисунком в виде ярких красно-синих бабочек, перехваченным в талии узким белым пояском и открывающим загорелые ноги. Волосы были распущены и струились мягкими светлыми волнами. Лора выглядела женственнее, чем обычно, и идеально соответствовала образу невесты, но без ненужного упрощения и оцеломудривания. Это было бы категорически не в ее духе. Рядом стоял Джон, он подровнял себе бороду и, подобно некоторым из присутствующих, облачился в килт, и группа гостей, увлеченных беседой. Решив не мешать, Джози принялась искать свое место и выяснила, что она сидит за круглым столом с Эйрин по одну руку и Греймом по другую. При мысли оказаться зажатой между двумя незнакомыми людьми, она прикусила губу. Она простояла так недолго. Сзади послышались возгласы, и, обернувшись, она увидела Джесс и Тома из пиар-команды «Павлина». При виде знакомых она рассмеялась с облегчением. По сравнению с прошлым годом они почти не изменились. Невысокая толстушка Джесс сияла улыбкой. Ее лицо уже слегка порозовело. А Том был все таким же тощим, несмотря на то, что незадолго до увольнения Джози начал курс протеиновых коктейлей. Обнимаясь с ними и приговаривая «сколько лет, сколько зим», она ощутила приступ ностальгии. 2 года они с Джесс сидели напротив друг друга, и хотя их лица были по большей части скрыты компьютерными мониторами, они дружно переживали перепады настроений в офисе, сидели на собраниях, болтали по утрам в понедельник. Вот так встречаешься с человеком практически каждый день, а потом он исчезает из твоей жизни. Это как в отношениях, только тут заранее известно, что все временно. В зал вошел официант, облаченный в смокинг, и позвонил в золотой колокольчик, после чего Джесс с Томом умолкли. «Дамы и господа, ужин будет скоро подан. Прошу вас проследовать на свои места». «Ну что, проследуем?» — сказал Том, отодвигая стул для Джесс и глядя на Джози, неловко сидящую между двух пустых стульев в ожидании 3 других гостей, поскольку стол был накрыт на 6. «На свадьбе ведь всегда четные числа, или нет?» «Ты где живешь, Джози?» — спросила Джесс, перегибаясь через стол, чтобы перекричать шум в зале. Джози взглянула на хлебную корзинку, которую принес официант, но не решилась взять булочку, так как стол еще наполовину пустовал. «В Лютике, в замке», — пояснила она, увидев недоумение на лице Джесс. Та завистливо вздохнула, а Том надулся. «А мы в гостинице», — пояснила Джесс. «Ага, в двухместном номере», — добавил Том. «Вверх гламура». «Так дешевле», — отрезала Джесс. «Не понимаю, что тебе...» «Тише», — прошипел Том, пихая Джесс в бок и дергая головой. «Это тот тип. Ручаюсь, он плюс один. Ведь когда я спросил его, оказалось, он не знает ни Джона, ни Лоры». «Перестань, не говори ерунды», — вздохнула Джесс, принуждая Тома отвернуться и закатить глаза. «Он не в настроении, потому что ему не разрешили в последнюю минуту добавить плюс один. Хотя нам повезло». Она выделила голосом последнее слово и выразительно посмотрела на Тома. «Потому что нас пригласили на предсвадебный ужин и все такое. Кроме того», — добавила она, поправляя прическу, «ты встречаешься с тем парнем всего две недели, чего ты ожидал от Лоры». Джози невольно улыбнулась, вспоминая офисные приколы и перебранки. Том помотал головой и налил себе воды с газом. «Когда твое, видно сразу». «А ты, Джесс, встречаешься с кем-нибудь?» — спросила Джози. «Да, но я решила не брать его сюда. Прошло всего два месяца, не стоит ускоряться». Она со значением взглянула на Тома, но тот лишь пожал плечами. «Я с Джози. Верно, Джози?» Джози решила, что самое правильное в данный момент — промолчать. И спор сразу сошел на нет с появлением довольно полного мужчины на вид лет 50 с лишним, который навис над столом, а потом двинулся кругом, сопровождаемый внимательными взглядами Джози, Джесс и Тома, и немало этим не смущаясь. Поравнявшись с пустым стулом по левую руку от Джози, он остановился, затем кивнул и отодвинул стул. Джесс и Джози тревожно переглянулись. Когда он уселся между ними, вынудив их обеих пододвинуться, чтобы его габариты могли уместиться. Затем толстяк вытер вспотевший лоб. Очевидно, усаживание потребовало от него усилий. И обратил скрывавшиеся в складках жира глаза-бусинки сначала на Джесс, затем на Джози, полностью игнорируя Тома. «Значит...» — с сильнейшим шотландским акцентом произнес он. «Вы, девоньки, мои сегодняшние застольные компаньонки». «Получается, что так», — кашлянула Джози, вдруг остро осознав шикарность собственного выговора. «Я...» — он нахмурился и, громко скрипнув стулом, наклонился к ней. «Что? Я, девонька, тебя не слышу, говори громче, я туговат на ухо». Джози нервно взглянула на Джесс, которая пыталась скрыть улыбку. «Джози!» — громче обычного сказала она. Он кивнул и, слава богу, не заставил повторять. Джози посмотрела на два пустых стула справа от себя. Этот мужчина никак не мог быть плюс один какого-нибудь друга Джона, что объяснило бы последний пустовавший стул. Но, может, он знаком с Эрин? И, тем не менее, такая рассадка представлялась странной. Это совсем не походило на Лору. «Я Грейм», — представился он, слегка наклонив голову. «А вы знакомы с женихом и невестой?» Вежливо поинтересовалась Джози, слегка обеспокоенная тем, что теперь его внимание, казалось, было целиком сосредоточено на ней. «Я дядя Джона!» — проворчал он, беря хлеб. «Ну, если ему можно, тогда и ей тоже». Она потянулась было к корзинке, когда зычный голос Грейма раздался снова. «Мое место!» «Было вон там!» — сказал он, бросая негодующий взгляд в сторону стола, за которым сидели пятеро человек приблизительно его возраста и весело болтали. «О, понятно», — сказала Джози. Но от меня ушла жена. Он все так же негодующе смотрел на тот стол, и Джози стала гадать, какая из сидящих там женщин его жена. Миниатюрная с сидеющими волосами или доброжелательная на вид брюнетка с бокалом в руке? Оба варианта представлялись малоправдоподобными. «Оу», — снова сказала Джози. Она метнула взгляд на Джесс, пытаясь привлечь ее к разговору, но они с Томом были поглощены беседой. Том что-то шептал ей, а Джесс поджимала губы. «Ну, это... Боже, мне очень жаль». «Бросила меня ради молодого прохвоста!» Скривившись, прохрипел он, так что Джози на самом деле стало его жать. Он намазал хлеб толстым слоем масла и откусил от него, сверляя ее взглядом. «Форменная каналья!» Хлебная крошка вылетела у него изо рта и очень точно приземлилась на щеку Джози. Она попыталась незаметно отодвинуться. «Шаромыжник!» — продолжал Грейм. Джози кивнула, не зная, что он имеет в виду, и предполагая, что это оскорбление. «В кармане вошь на аркане! Вот попомнишь, она еще пожалеет, но я ее обратно не приму, поняла меня?» Он возмущенно посмотрел на Джози. Точно она утверждала иное. «Нет», — быстро сказала она, — «конечно нет». Какого черта Джесс с Томом так разболтались? И где, черт побери, подруга Джона Эрин? Избавьте ее от этого разговора, ну хоть кто-нибудь. «И поэтому», — продолжал Грейм, глядя, прищурившись, в сторону стола, за которым должен был сидеть. «Я сказал Джону, что не буду там сидеть со всеми ее подружайками». «Может, его жены здесь вовсе нет?» Джози не решалась спросить. «Я изучил план посадки и сказал Джону, чтобы пересадил меня». Джози кивнула, думая про себя, как, должно быть, взбесилась Лора из-за подобной перемены в последний момент. Официант, появившийся с бутылкой шампанского, наполнил бокалы. И это, к счастью, ненадолго отвлекло Грейма от Джози. Она сделала первый глоток игристого вина, когда к столу приблизилась стройная блондинка в ярко-красном платье с помадой в тон и золотистой подводкой, благодаря которой ее глаза казались ослепительно голубыми. Джози поперхнулась шампанским, и Грейм обеспокоенно посмотрел на нее. Джесс выглянула из-за Грейма, в глазах ее застыл вопрос. Но внимание Джози было сосредоточено на женщине, которая сейчас смотрела прямо на нее, изогнув идеально выщипанную бровь. Черт. Джози вспомнила эту женщину. Эйрин. Подруга Макса. Черт, черт. Она сделала еще глоток шампанского. Бывает же такое. Ей даже в голову не пришло, что это может быть та самая Эйрин. С какой стати? О, Господи. Ее плюс один. Джози вздрогнула и начала озираться по сторонам. Поперхнувшись, она не успела прокашляться, и глаза еще слезились. Макса не было видно. Возможно, плюс один будет кем-то другим. Возможно, эти двое расстались, как и они с Оливером. Увидев за столом Джози, Эйрин слегка улыбнулась пухлыми губами, но особого удивления не выказала. Или же она умела скрывать его лучше, чем Джози. «Всем привет», — сказала она и села рядом с Джози. «Я Эйрин». В отличие от Грейма, ее выговор был певучим и мелодичным. И, быстро взглянув на Джесс и Тома, Джози поняла, что они думают то же самое, о чем подумала она, когда увидела Эйрин в Нью-Йорке. Какая же она сексуальная. Грейм смотрел на нее во все глаза, так и не отпив шампанского. И облизни он при этом губы, Джози не удивилась бы. Внутренне она съежилась, но старалась никак не показать этого. «Мой плюс один слегка запаздывает», — сказала Эйрин, указывая на пустующий стул. Она чуть улыбнулась Джози, слегка склонив голову. «Каким образом даже такое движение может смотреться шикарно? Рада снова тебя видеть». Джози выдавила из себя «и я тоже» в тот самый момент, когда Том пробурчал. «Ну вот, а ей плюс один можно было». Грейм тотчас вступил в беседу с Эйрин, чему Джози была очень рада, потому что теперь она могла периодически мычать в знак согласия, стараясь при этом не коситься на Эйрин и не оглядывать украдкой зал в ожидании прибытия ее плюс один. Она была напряжена и не сосредоточена, и поняла, что ухитрилась выпить целый бокал шампанского только когда официант подошел наполнить его снова. Подали закуски. Яйца пашот со спаржей для вегетарианцев и спаржу в пармской ветчине для остальных. Разговор зашел о том, кто и как познакомился с новобрачными. И Эйрин сказала, что знает Джона со школы. Тут-то и появился ее плюс один. Разумеется, это был он. Макс. Макс, черт бы его побрал, был тут, на свадьбе ее подруги, со своей сногсшибательной подружкой. А она, Джози, безнадежно одинокая, сидела рядом с толстым дядюшкой Джона. Ей хотелось биться головой о стол, хотелось встать и уйти, чтобы не встречаться с ним взглядом, не улыбаться и не делать вид, что она окончательно выкинула его из головы, ни разу не вспоминала о нем после того столкновения в Нью-Йорке, и что, конечно же, он не имеет никакого отношения к тому, что она снова оказалась в Британии. Но она не могла сделать ни того, ни другого. Единственное, что ей оставалось, это смотреть, как он идет по залу в их сторону, и вид у него при этом был непривычно взволнованный. Каштановые волосы слегка растрепаны, узел галстука немного сбился. Ей показалось, что с момента их последней встречи Макс похудел. Лицо чуть бледное, точно не досыпает, а в остальном красив, как всегда, и движется столь памятной и размашистой походкой. «А раньше было никак нельзя», — прошипела Эйрин, когда он усаживался на свое место. Макс пробормотал извинения, поправил галстук, отмахнувшись от помощи Эйрин, и посмотрел через стол, прямо на Джози. Их взгляды встретились, и сердце у нее ёкнуло. Но отводить глаза она не стала, не желая показать, что выбита из колеи. Что в этот момент происходило за столом, повисла ли полная тишина или полным ходом шел разговор, она не отражала. Макс слегка кивнул ей и кашлянул. «Привет», — просто сказал он. «Он даже не удивился, увидев меня с горечью», — подумала Джоди. Он сидел прямо, возможно, чуть скованно, и смотрел на нее оценивающим взглядом. Возможно, он знал, что она будет здесь, учитывая, чья это была свадьба, а она даже не догадывалась. Он ведь был знаком с Лорой и Джоном и, вероятно, знал, что Джози приедет на свадьбу. «Привет», — кивнула она. Что ж, голос ее звучал ровно, как всегда. Она сделала еще глоток шампанского, стараясь унять сердцебиение. Почти 5 месяцев прошло с той встречи в Бруклинской галерее. За это время от него не было ни слуху, ни духу. Да она и сама, если честно, не пыталась найти его. Зачем? И она, и он состояли в отношениях. И если ее отношения развалились, то у него, судя по всему, нет. Джози повернулась к Грейму, отгородившись от Эйрин и Макса. Джесс, душа любой компании, явно проникнувшись атмосферой, болтала с Греймом, весело щебетала о работе в павлине, пропуская мимо ушей его замечания. Джози периодически что-то мычала, стараясь не смотреть через плечо и не вслушиваться в то, о чем говорят Том, Макс и Эйрин. «Черт, ну почему Бия не смогла приехать сегодня?» Голова начала раскалываться. Джози отставила в сторону шампанское и взяла стакан минералки. Когда закуски унесли, Лора поднялась со своего места в середине длинного стола, и все смолкли. «Спасибо вам!» Безмятежно улыбаясь, она обвела взглядом зал. «Как вы знаете, главные речи будут произнесены завтра, а сегодня мой черед. Завтра я не скажу ни слова, потому что у меня будет только одна задача — выглядеть красивой». По залу пробежал сдержанный смешок. «Я просто хочу поблагодарить вас всех за то, что вы здесь, а моих гостей — за то, что проделали путь до Шотландии». Лора продолжала рассыпаться в благодарностях. Она шутила, рассказывала о том, как познакомилась с Джоном на мероприятии, которое он освещал для культурного интернет-портала. Ее голос звучал спокойно и уверенно. Поза была расслабленной. Она всегда умела выступать на публике, и даже если нервничала, то это было незаметно. Джон с обожанием смотрел на нее. И Джози, глядя на них, старалась не обращать внимания на дискомфорт в животе. Пожалуй, Оливер никогда не смотрел на нее такими глазами. Она также старательно делала вид, что не замечает взглядов, которые Макс бросал скорее на нее, чем на свою подругу. И не отразила, как ее бросило в жар, когда Лора провозгласила тост за любовь всей своей жизни. Все чокались, улыбались и хлопали, когда Лора садилась на место. Джози подумала, знает ли она, что Макс будет здесь. Запомнила ли она его вообще в тот рождественский вечер? Спросить об этом в любом случае не получится. У Лоры сейчас гораздо более важные заботы. Когда подошли официанты, предлагая красное или белое вино, Эйрин начала общую застольную беседу о замке и истории его создания. Грейм заявил, что они ничего в этом не смыслят, что он, Грейм, всех на 20 лет старше. «Даже больше», — подумала Джози. «И историю этого места знает как никто». Как будто преимущества в возрасте автоматически означают большую компетентность во всем. Макс и Эйрин подтрунивали над ним, легко и подружески спорили по поводу одной из построек, смеялись, что почерпнули информацию из одного источника. Выходит, она была архитектором. Ну, разумеется, черт ее дери. Умная и сексуальная. Просто джекпот. Джози выпила воды, впервые за вечер решив подстраховаться. А то еще напьется и сморозит какую-нибудь глупость. Ей не было горько. Нет. И за разговором она не следила. Поэтому, когда Эйрин преувеличенно вежливо поинтересовалась ее мнением, она только промычала в ответ. Макс сразу переключил внимание на нее. Точно вопрос Эйрин давал ему разрешение смотреть на нее, и она быстро метнула в него ответный взгляд. «Так что ты думаешь?» — спросила Эйрин, чуть склонив голову. «Где лучшая архитектура? В Лондоне или в Эдинбурге?» Джози подумала о том, как Макс восхищался архитектурой Центра искусств в Баттерси. И, отринув воспоминания, умышленно посмотрела на Эйрин, а не на него. «В Эдинбурге. произнесла она более уверенным тоном, чем следовало бы, учитывая, что она не особенно разбиралась в том, что определяет хорошее здание. Красивое ей было понятнее. «Правда, я не настолько хорошо знакома с Эдинбургом», — добавила она, видя, что Эйрин приоткрыла рот и не желая ввязываться в дискуссию. «Лондон, конечно, потрясающий, и там находятся все прославленные здания. Но здесь мне нравятся мощёные улицы и то, что город — как бы собственный мир, а здание — его часть, так ведь?» Все это время она чувствовала, что Макс пристально смотрит на нее. «И зачем?» — спрашивается. «Разве можно так смотреть на нее, когда рядом сидит его девушка?» Том поднял брови. Грейм проворчал что-то вроде «Ерунда все это», а Джесс отчаянно подавала знаки официанту подлить ей вина. Эйрин помолчала, а затем пожала плечами. «Ну?» — проговорила она, глядя на Макса из-под длинных пушистых ресниц. «То, что есть одно мнение в твою пользу, не означает, что ты прав». Благодаря рассадке Джози удавалось в продолжении ужина не общаться с Максом напрямую. Она заставляла себя беседовать с Греймом, лишь бы не возникало пауз, и невольно сравнивала то, как Макс весело болтает с Эрин, а она сама вязнет в разговоре с Греймом, хоть и говорила себе, что все это бессмысленно. Сразу после того, как был подан десерт «Итанская путаница», она воспользовалась возможностью и вышла из-за стола. Итанская путаница — традиционный английский десерт из ягод, безе и взбитых сливок. Она точно рассчитала момент, когда Макс был в туалете, так, чтобы не пришлось прощаться, и оставила без внимания уговоры Джесс и Тома пропустить еще по бокальчику. «Я хочу завтра быть в форме», — твердила она. «И вам бы не мешало», — с легкой укоризной добавила она. «Если будете с похмелья, Лора непременно заметит». Они принялись выражать недовольство, но, судя по выражению лиц, ее слова возымели действие. Эйрин чуть улыбнулась Джози и величественно кивнула в ответ, когда она попрощалась. Джози тоже улыбнулась, решив держаться предельно вежливо. В конце концов, разве Эйрин виновата в том, что у ее бойфренда случился мимолетный роман с Джози 9 месяцев назад? И разве Эйрин виновата в том, что при встрече с ним Джози поняла, что до сих пор не забыла его? И то, как все закончилось. Но сейчас она может и должна смириться с тем, как обстоят дела. Она может и должна смириться с тем, что он сейчас с другой. Она должна.